Я это все писал о вас, бедных крысах. Жалел, у меня нет груди. Я кормил бы вас доброй ненькой. Теперь я немного высох, я блаженненький. Но зато кто, где бы мыслям дал такой нечеловечий простор? Это я попал пальцем в небо, доказал, оно вор. Иногда мне кажется, я петух голландский, или я король псковский. А иногда мне больше всего нравится моя собственная фамилия — Владимир Маяковский.